Житие святого блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Память, 8-21 июля. В первой половине XIII века, в одни славы и могущества Новгорода, в числе заморских торговых гостей, приезжавших ежегодно во множестве, прибыл однажды с богатым грузом товаров немецкий купец. Какого он был рода и племени, и из какого города, неизвестно. Без всякого сомнения ему и его товарищам и на мысль не приходило долго пробыть, а тем более остаться навсегда в суровой холодной России. Кто мог думать, что этот молодой купец, воспитанный в довольстве роскоши и с младенчества, напитанный враждебным православию католическим учением, решится добровольно на всю жизнь подвергнуть себя всевозможным лишениям и страданиям, что при видимом скудоумии он сохранит мудрость и чистоту сердца, достигнет высоты нравственного совершенства, сделается украшением православной церкви, великим чудотворцем, защитником и покровителем своего нового Отечества. Истина, сила Божия в немощи совершается, дивны дела Господни, дивен Бог во святых своих. Когда Прокопий прибыл в Новгород, то невольно был поражен множеством и красотой церквей и монастырей, доброгласным звоном многочисленных колоколов, набожностью и усердием народа к церковным службам, чего он никогда не думал встретить между людьми, не повинующимися римскому первосвященнику. А когда молодой человек по своей любознательности посетил храм Святой Софии и другие церкви и монастыри, услышал стройное пение ликов, увидел чинное и благоговейное служение, торжественность и благолепие обрядов православной церкви, то благодать Божия коснулась его сердца. Он умилился до глубины души, так что не захотел уже больше возвращаться на родину. Решился принять православие и стал искать человека, который бы мог научить его догматам веры и уставам православной церкви. Ему указали на Хутынский монастырь, незадолго пред тем основанный и славившийся строгостью устава и святостью жизни своих иноков. 1192 год. В то время в монастыре подвязался старец Варлаам Пракшинич, старавшийся во всем подражать преподобному Варлааму Хутынскому, основателю обители. К нему обратился Прокопий и, припавши к ногам, со слезами просил научить его истинной вере. Сначала удивительным показалось старцу, что молодой и богатый иностранец, приехавший в Новгород для торговли, ищет православия, но, убедившись в искренности желания Прокопия, с отеческой любовью принял его к себе и стал учить заповедям Божьим, уставам и чиноположениям православной церкви. Не напрасно были наставления и труды мудрого подвижника. Прокопий с охотой слушал примеры из отеческих писаний, житий святых и собственных наблюдений старца и старался запечатлеть их в своем сердце. Особенно трогали его жития преподобных и Христа ради юродивых, добровольно подвергавшихся различным лишениям и трудам и при этом еще старавшихся скрывать свои подвиги от людей. «Вот, — думал он, — как люди трудились и терпели для спасения своей души. Вот примеры, которым я должен подражать. И с каждым днем более и более стал чувствовать отвращение от мирской жизни и возгораться любовью к Богу. Наконец он раздал все свое имение и богатство, частью нищим, частью на сооружение храма в Хутынской обители, и решительно ничего не оставив себе, стал жить в обители, как один из странных, ежедневно посещая все церковные службы и усердно служа братии. Избавившись от всех попечений житейских забот, Прокопий ощутил спокойствие в своей душе. Новый образ жизни сердечно ему полюбился, и он желал всю свою жизнь провести в тишине уединенной келии под мирным кровом святой обители. Но новгородцы, узнавши о том, что Прокопий принял святую веру и раздал все свое имение, стали хвалить и превозносить его. Некоторые даже нарочно приходили на Хутынь, чтобы только видеть Прокопия, потому что слава о нем распространилась во всех концах города и пятинах новгородских. Тяжело было Прокопию слышать о себе такие разговоры. Людская слава, лишившая покоя его смиренное сердце, сделалась для него невыносимым бременем. Опасаясь из-за нее лишиться славы небесной, он открыл старцу Варлааму свою душевную скорбь и стал просить у него совета и благословения удалиться куда-либо, где бы его никто не знал. Старец сперва удерживал его, советуя лучше не выходить из обители и даже заключиться в затвор, но непреклонно было желание Прокопия, как будто что-то влекло его из обители. И сколько Варлаам ни старался, не мог остановить его. И, преподавши наставление, старец с молитвой и благословением отпустил своего ученика в путь. Без всяких средств к жизни, не взявши ничего даже на дорогу, в бедной одежде Прокопий вышел из монастыря. Он спешил оставить новгородские пределы и устремился в неизвестные ему восточные страны, тогда еще не густо населенные и покрытые дремучими лесами и болотами. Часто усталому страннику после длинного целодневного пути приходилось оставаться без пищи, спать на улице под дождем и ветром, если не встречалось сострадательного человека, который бы вызвался накормить и успокоить его, ибо Прокопий, сколько бы ни был голоден, никогда ничего не просил и представлял из себя глупого. Много насмешек и оскорблений, ругательств и побоев перенес он от грубых людей на пути. Много привелось ему в своем ветхом рубище потерпеть и от летнего жара, и насекомых, и от зимних вьюг, и трескучих морозов. Но он не унывал и не падал духом, зная, что каждый день добровольных его злостраданий, каждый шаг по этому узкому и истинно крестному пути приближает его к вечному покою и небесной отчизне. Юродствуя днем, он и ночью не давал себе покоя, проводил ее в коленопреклонении и молитвах, вспоминая слова апостола: «Многими скорбьми подобает нам в нити в Царство Божие». И стараясь утешить себя тем, что все земные скорби, как бы они ни казались нам велики и тяжки, ничто в сравнении с небесными, за них наградами. Переходя таким образом из страны в страну, из города в город и все далее и далее углубляясь на восток, Прокопий дошел до Устюга. Появление в городе неизвестного юродивого с кочергами в руках, ибо блаженный Прокопий носил в руках три кочерги или деревянных клюки и едва прикрытого рубищем, скоро обратило на него внимание жителей. Он и здесь скоро сделался предметом насмешек и поруганий людей грубых, которые не стыдились даже и бить его без всякой с его стороны причины. Несмотря на это, город понравился блаженному, и он решил навсегда остаться в нем. Так Устюг сделался местом, назначенным ему промыслом, где он должен был проводить и кончить свой многотрудный подвиг. Представляясь безумным и уродствуя днем на улицах города, он каждую ночь обходил все городские церкви, припадал на колени и со слезами молился в открытых их папертях. Когда же изнуренное постом и бдением тело его отказывало служить и требовало отдохновения, он на краткое время ложился где попало, в некрытом сарае, на куче навоза, на голой земле или на камне, несмотря ни на какую погоду. И летом, и зимой, хотя изодранное рубище едва прикрывало его тело, и он был почти наг и бос. Если сострадательные и добрые люди подавали ему милостыню, он принимал с любовью и благодарностью, но не каждый день. А от богачей, нажившихся неправдою, никогда ничего не брал. Хотя был голоден, а нередко и по несколько дней оставался совершенно без всякой пищи. Это был мученик из любви к Богу, добровольно обрекший себя на скорби и лишения всякого рода. И как он возлюбил Господа всею душой, для него оставил все свое богатство и предал себя изумительным подвигам самоотвержения, так и Господь возлюбил его и, подобно древним святым пророкам, даровал своему избраннику дар предвидения и пророчества. Долго скитаясь по городу, везде гонимый и оскорбляемый, праведный Прокопий избрал, наконец, местом постоянного своего жительства угол паперти огромного высокого соборного храма Успения Божьей Матери, срубленного из дерева. Здесь стал он пребывать лето и зиму, не опуская ни одной церковной службы, ночи проводил в молитвах, а днем юродствовал по улицам города. Много опытов духовной мудрости и прозорливости показал блаженный Прокопий во время многолетнего своего юродствования в Устюге. Когда он беседовал с людьми благочестивыми, пред которыми не считал нужным скрываться, то каждое его слово и действие было наставлением и предостережением. Когда же юродствовал и казался помешанным, многие поступки его для людей внимательных имели смысл пророческий. Замечали, например, что когда он бегал по городу и размахивал своими кочергами, держал их головами кверху, то в тот год бывал хороший урожай на хлеб и плоды. Если же оборачивал кочерги головами вниз, то бывал не урожай и во всем недостаток. Так что приходилось невольно всем смиряться. Важнейшим из многих пророческих предсказаний и чудес праведного Прокопия было избавление Устюга от истребления каменно-огненной тучей. Это было в 1290 году, за 13 лет до его кончины. В один воскресный день, когда было много народа за службой в соборе, юродивый вдруг обратился ко всем с таким увещанием. «Приближается гнев Божий. Покайтесь, братья, во грехах ваших. Умилостивляйте Бога постом и молитвой, иначе город погибнет от града огненного». Он и в своем уме никогда не говорит ничего дельного. Что его слушать? Сказали устюжане и не обратили никакого внимания на слова праведника. Любвеобильному сердцу Прокопия тяжело было встретить в гражданах такую беспечность и легкомыслие в то время, когда страшная опасность, угрожавшая им, уже висела над городом. От печали и горести сердца он едва мог достоять до окончания литургии и, вышедший на паперть, удалился в свой угол, зарыдал и, обливаясь слезами, проплакал весь тот день и ночь, да и на другой день не переставал плакать. Некоторые сострадательные люди, видя его неутешный плач, спрашивали его: «Что с тобою, Прокопий, что ты непрестанно плачешь, что у тебя за печаль на сердце?» Обливаясь слезами, он отвечал им словами Спасителя: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». На третий день блаженный Прокопий пошел по всему городу проповедовать покаяние жителям. Со слезами всем и каждому он говорил: «Плачьте, други, плачьте о грехах ваших, погибель близка. Молитесь, чтобы избавил вас Господь от праведного своего гнева и не погубил вас, как Содом и Гоморру, за беззаконие ваше». Но и эта вторая проповедь осталась бесплодной. Ожестевшие во грехах устюжане оказались хуже ниневитян. Они не только не думали каяться, но еще смеялись и издевались над проповедником, как над безумным. Молитвенником за погибающий город остался один Прокопий, печально возвратившийся в свой угол на паперти. В следующее воскресенье в полдень явилось на небосклоне черное облако. Приближаясь к городу, оно стало расти более и более, так что, наконец, день превратился в темную ночь. Молнии бегали огненными полосами, и страшные грохоты грома раздавались в воздухе, не прерываясь ни на минуту. Тогда-то увидели, что городу грозит гибель, вспомнили о проповеди Прокопия и поверили ему. И стар, и млад, и нищий, и богатые все бросились в храмы, особенно же в соборный храм Богородицы. Прокопий был уже там, и падший пред иконой Благовещной Богородицы с горькими слезами молился, чтобы Матерь Божия была ходатайцей за людей преступных. И весь народ с рыданием молился о спасении от гнева Божия. Все единогласно взывали: «Владычица, спаси нас!» Долго молился блаженный, не поднимая головы своей от пола и орошая его своими слезами. И вот от иконы Богородицы потекло ручейком мира, и по храму разлилось благоухание. В то же время произошла перемена в воздухе. Не стало более удушливого зноя, утихли молнии и громы, разошлись тучи. Скоро узнали, что за 20 верст от Устюга в Катавальской волости упали с градом раскаленные камни, и долго был виден ломаный опаленный лес, над которым разразился гнев Божий, пощадивший город в страх и свидетельство о будущем родам. И никто не был поражен ни в городе, ни в окрестностях. Между тем, мира от святой иконы истекло столько, что им наполнили церковные сосуды, мазавшиеся им получали исцеление от различных болезней, а две бесноватые женщины освободились от своего лютого мучителя. Общая радость заступила место печали и распространилась по всему городу. Это чудное избавление города от неминуемой явной гибели обратило было внимание граждан на Прокопия, но он приписал его милосердию и ходатайству Божьей Матери и по-прежнему продолжал свой подвиг, и ее ростом закрывал от людей обильную благодать в нем обитавшую. Любимым местом, где часто и долго сиживал блаженный Прокопий, был камень на берегу реки Сухоны, неподалеку от собора. Здесь, смотря на плавающих в малых лодках через большую реку, он молился, чтобы они не потонули, и убедительно просил мимоходящих погребсти его тут. «Положите здесь мои кости, на этом месте, а камень сей, на котором сижу ныне, положите на моей могиле, и воздаст вам Господь благое в день праведного суда своего», — говорил он устюжанам. Когда Прокопий пришел в Устюг, были еще в живых престарелые супруги Иоанн и Мария, заслужившие от современников название праведных. Юродствуя по городу, он иногда заходил к ним в дом, беседовал с ними о пользе души, что доставляло старцам несказанное удовольствие, так как и он сам, и праведные супруги, хотя и различными путями, стремились к одной и той же цели. Но особенным другом и собеседником его был преподобный Киприан. Представление 1276, память 29 сентября, 12 октября. Основатель Устюжского архангельского монастыря. Однако ни у Иоанна и Марии, ни у Киприана самопроизвольный мученик не искал покоя для своей плоти и не хотел пользоваться никакими удобствами земной жизни. После их блаженной кончины, ближе других к юродству, был благочестивый клирик соборной церкви Симеон, впоследствии родитель святителя Стефана Пермского. В продолжение многих лет Симеон был очевидным свидетелем пребывания Прокопия на соборной паперти и умел усмотреть в нем под покровом юродства великую духовную мудрость и обилие благодати Божией. Ему мы обязаны приведением в известность и сохранением для потомства следующего дивного события из жизни блаженного Прокопия. Уже в последний год жизни Прокопия зима настала столь жестоко и сурово, что такой не помнили старожилы. Сильная вьюга, продолжавшаяся 2 недели, занесла снегом дома даже внутри города, а мороз и северный ветер так были резки, что птицы падали мертвые, и много погибло скота. Множество народа померзло в городе и окрестностях, особенно терпели нищие и странные, стеная из глубины сердца. Можно представить себе, каково было в этот мороз нагому Прокопию, который обыкновенно проводил труженическую жизнь свою на высокой холодной соборной паперти, не имел ни храмины, ни постели, ни теплой одежды. Ослабевший от старости и терзаемый нестерпимым морозом, он вышел было из паперти и пытался найти теплый угол, чтобы хоть сколько-нибудь погреться, но когда не удалось, принужден был возвратиться на прежнее место и здесь, забытый и оставленный всеми, переносил неимоверные страдания. Когда вьюга унялась и стало несколько теплее, юродивый вышел из паперти и направился за церковь, в угольный дом, к любимому им клирику Симеону. Как бы нисколько не пострадав от мороза, светлым лицом и приятным смехом он вошел в комнату, спрашивая хозяина. Изумился Симеон, увидевший у себя юродивого, ибо думал, что он замерз во время столь лютого продолжительного мороза, и, обнявший его со слезами, с радостью спешил приветствовать и принять дорогого гостя. Когда начали разговаривать, Прокопий спросил Симеона: «Для чего ты, брат мой, так скорбел и сетовал обо мне, и теперь плачешь? Не унывай, приготовь трапезу, чтобы нам вместе вкусить сегодня пищи». Симеон обрадовался неожиданному предложению и не знал, как и благодарить за него гостя. Между тем, Пока готовили и собирали на стол, блаженный Прокопий опять спросил Симеона: «Скажи мне искренне, добрый брат мой, ты много пожалел обо мне странном человеке, думая, что я уже замерз от этой лютой стужи. Что же было бы тогда с братьями моими нищими?» «Нет, хранит Господь любящих его, близок к сокрушенным сердцам и спасает смиренных пресвятым своим духом. Если ты и впредь будешь любить меня, то получишь много утешения для души. Не проливай же более обо мне слез, ибо великая радость бывает человеку, который скорбит всей душой и всем сердцем своим, уповает на Бога и в сем веке, и в будущем». Из этих слов блаженного Симеон понял, что нечто дивное совершилось с ним во время страшного мороза. И, дружески обнимая и целуя его, стал спрашивать блаженного о его терпении, умоляя не таить благодати Божией и не скрывать от него, как обнаженное старческое тело его в течение стольких дней и ночей могло перенести такую страшную стужу. Долго молчал блаженный Прокопий, как бы о чем размышлял, и, вздохнув из глубины сердца сквозь слезы, отвечал: «Какую пользу хочешь ты, брат мой, получить от нечистого и уродивого, валяющегося в смраде грехов своих? Но великая любовь твоя ко мне побуждает поведать тебе мою тайну. Заклинаю тебя, однако же, Богом, Создателем и Спасителем нашим Иисусом Христом, что пока я жив, ты не откроешь того, что я поведаю теперь любви твоей». Симеон поклялся сохранить тайну, и блаженный Прокопий открыл ему следующее: «Когда впервые поднялась эта страшная вьюга, ужаснулся я и уже отчаялся в жизни, думая, что не в силах буду перенести ее в моей ноготе. Малодушствовал я и вышел ночью из паперти соборной, из-под покрова Божьей Матери. Сперва устремился я к стоящим напротив собора малым хижинам убогих людей, надеясь обрести у них хоть краткий покой и укрыться от стужи. Но они не только не пустили меня, а еще, выскочив из хижин, палками прогнали меня, как какого-нибудь пса, ругаясь и крича вслед: «Прочь, прочь отсюда, мерзкий и уродивый!» В страхе бежал я от них, уже и сам не знаю куда. Дорогой мысленно молился и говорил сам собою: «Буди имя Господне благословенно отныне и навека, лучше умереть мне Христа ради, и Господь вменит мне то в праведность». Не видя в юге пред собой ничего, набрела дорогой на пустую хижину, в углу которой лежало несколько псов, спрятавшихся от мороза. Я лег было подле них, чтобы хоть сколько-нибудь от них согреться, но они, увидев меня, все вскочили и бросились вон. Тогда я и подумал: вот до чего я мерзок и грешен, что не только нищие, но и псы гнушаются мною. Тогда пришла мне на сердце такая мысль: люди отвергли меня, никому и не нужен. Возвращусь на старое место, пусть будет что угодно Богу. Если умру, так в святом месте, под покровом Божьей Матери. И, собравши последние силы, побежал обратно к церкви. Вошедши на паперть, я сел в углу, скорчившись от жестокого холода. Все члены мои дрожали, а я, взирая на икону Спасителя Божьей Матери, плакал и молился, но молился уже о спасении души, ибо уже жить не надеялся, и каждый вздох казался мне последним, так как тело мое совсем оцепенело и посинело. Когда я, наконец, начал забываться и терять сознание, вдруг почувствовал какую-то необыкновенную приятную теплоту. Открыв уже смежившиеся глаза, я увидел пред собой прекрасного юношу, лицо которого было так светло, что невозможно было смотреть на него, как будто горел на нем луч солнца. В руке у него была чудная ветвь, расцветшая всякими цветами, и белыми, и алыми, испускавшими из себя чудные ароматы. Не мира сего тленная ветвь, но райская. Взглянув на меня, он сказал: «Прокопий, где ты ныне? Сижу во тьме и сене смертной, окован железом», — сказал ему в ответ. Тогда юноша ударил меня цветущей благовонной ветвью прямо в лицо и сказал: «Прими ныне неувидаемую жизнь во все твое тело и развешение оцепенения, постигшего тебя от мороза». И вдруг посреди невыносимой зимней стужи благовоние весенних цветов проникло в мое сердце и наполнила меня всего. Как молния блеснула, скрылся от меня небесный посланник, но жизнь, данная им оцепеневшим моим членом, приразилась мне, и я жив доселе. Вот что случилось со мной грешным в это страшное время, но ты, брат мой, помни свои клятвы и никому не рассказывай о том ранее моей смерти. Сказав это, блаженный Прокопий поспешно вышел из дома Симеона и возвратился на соборную паперть, чтобы продолжать свои подвиги непрестанной молитвы к Богу и юродства пред людьми. Не напрасно питал духовную приязнь к благочестивому Симеону, угодник Божий, провидя прозорливым оком священную Летрасль, имевшую от него возникнуть. Но не ему открыл он сию радостную тайну, а той, которая еще в детстве предназначена была в супружестве с Симеоном родить великого Стефана. Еще 3 только лет была сия блаженная Мария, дочь посадского человека великого Устюга. Случилось ей однажды идти с родителями мимо соборной церкви Успения Богоматери во время вечернего пения, когда много народа стояло около церкви, внимая божественной службе. Прокопий вышел из паперти и, как бы юродствуя перед людьми, поклонился до земли и громко сказал: «Вот идет мать великого отца нашего Стефана, епископа и учителя Пермского». Подивились богомольцы, слыша слова юродивого. И едва ли кто из них принял их за пророчество и поверил им, ибо в то время не было еще в Перми ни одной христианской души. Ну а Мария, впоследствии вступившая в супружество с Симеоном, действительно стала матерью Стефана, апостола Зырян. Прибывший в Устюг еще в лучшей поре своего возраста, блаженный Прокопий достиг глубокой старости и давно уже был покрыт сединой, хотя по-прежнему бодрым духом и с юношеским жаром продолжал свои изумительные подвиги, что никому из граждан на мысль не приходило, что великий подвижник доживает уже последние свои дни и что скоро они должны будут расстаться с ним. Однажды, когда праведник ночью молился на паперти, явился ему ангел Божий и возвестил о скором окончании его подвига, об отшествии его к Богу, назначив и самый день его кончины. С величайшей радостью услышал о том Прокопий и еще более предался подвигам самой пламенной молитвы. В течение нескольких дней не отходил от храма Пресвятой Богородицы, готовясь к своему исходу. На 8 июля ночью вышел он из соборной паперти и направился к обители покойного друга своего, преподобного Киприана. Там, пред святыми вратами, праведный Прокопий, встав на колени, последний раз вознес пламенную молитву к Богу, благодаря его за все благодеяния, которыми Господь наградил его в жизни от первых дней юности до старости, призвав его из мрака заблуждения к свету истины и из страны далекой, приведшего в богоспасаемый град Устюг, под покров дома Пресвятой Богородицы. Отшедший от святых ворот, на конец моста Прокопий возлег тут и, оградив себя крестным знаменем, сложил крестообразно руки на груди и с молитвой испустил дух. Как бы для того, чтобы святое многострадальное тело его не осталось без крова в ту же ночь, несмотря на летнюю пору, выпал снег и покрыл землю на 2/4, а над мощами блаженного Прокопия снежной бури навеяло сугроб в 2 сажени вышины. Изумились устюжане, вставши поутру, и видят дома и улицы, покрытые снегом. Погибли, думали они, весь хлеб и овощи. Но настал жаркий солнечный день, и к вечеру снег растаял, не повредив растительности. Между тем соборные священнослужители заметили, что против постоянного обычая, какого блаженный держался в течение многих десятков лет, его не было в церкви на утреннем пении, и начали о нем спрашивать горожан, но никто ничего не мог сказать. Тогда стали искать его по всему городу, обошли все церкви и опять нигде не могли его найти. Только на четвертый день обрели святое тело блаженного на конце моста к монастырю, лежавшее на голой земле и покрытое сугробом снега, который служил ему покровом и еще не растаял, тогда как в других местах везде было уже сухо. С благоговением и слезами священнослужители подняли тело блаженного трудника и всем собором с пением псалмов, свечами и фимиамом на головах своих перенесли его в соборную церковь и оставили там до тех пор, пока все граждане не соберутся на погребение. На том месте, где обретено было тело его, в память событий водрузили деревянный крест, а потом по времени заменили его каменным и построили часовню. Сошелся весь народ Великого Устюга с женами и детьми в соборную церковь Божьей Матери, и началось надгробное пение среди всеобщего плача и рыдания. Со слезами благодарности вспоминали граждане отеческие заботы юродивого о их спасении, его предсказания и проповедь пред нашествием гнева Божия, чудное избавление города от огненной тучи и многие другие знамения, бывшие от блаженного. Многие неутешно плакали и скорбели о том, что по своему невежеству и грубости считали его безумным, смеялись и оскорбляли его. По совершении надгробного пения тело блаженного с великой честью было отнесено на берег реки Сухоны, на то место, где он любил сидеть на камне и молиться о плавающих по реке, и где просил похоронить его. Там и предали тело его земле, и камень положили на его могилу, начертав на нем год, месяц и число его кончины. Это было в 1303 году. Устюжане, не умевшие понять и оценить человека Божия при жизни, не умели сохранить и передать потомству подробности чудного его жития, хотя он прожил бы в городе более полувека и был известен каждому. Многострадальное же житие того и прозорливство небе предано Писанию исперва, но токмо повествованиями, сказывавшися о древних последнем, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Уже много лет спустя, после блаженной кончины праведника, когда множество полученных от него чудесных исцелений побудило устюжан построить над могилой его храм во имя его и установить день празднования его памяти, они собрали и записали о житии блаженного Прокопия то, что еще сохранилось в предании народа и рассказах отцов и дедов. Прошло более 130 лет после кончины блаженного Прокопия, а место его погребения оставалось ничем не огражденным, кроме одного лежавшего на нем камня. Поскорбел душой об этом один убогий человек по имени Иоанн, который слышал о великих подвигах блаженного Прокопия. Стал он подражать его чудному житию и, написав священный лик его, поставил в часовню, которую соорудил своими руками над его гробом, ради памяти и поклонения благочестивых людей. Но помысл лукавый взошел в сердце священнослужителей. Они изгнали благоговейного пришельца, вынесли образ и разметали часовню. Протекло не более 13 лет после сего события, когда по велениям великого князя Иоанна Васильевича со всех сторон собиралась рать на Казань, и с Великого Устюга пришли ратники в Нижний Новгород, где долгое время стояли на страже от нашествия казанских татар. В то время попущением Божиим за грехи людей повальная болезнь свирепствовала в Нижнем. И это было началом прославления угодника Божия, ибо он начал являться в ночных видениях многим из своих горожан, в том знакомом им образе, как они привыкли его видеть на иконе в своей часовне Устюжской. Блаженный говорил им, чтобы они дали обещание поставить в Великом Устюге церковь в память Христа ради юродивого Прокопия, именуется их болезнь. Те из них, которые дали обет себе, исцелились, те же, которые по жестокосердию своему не уверовали, умерли от болезни. Спасшиеся столь чудесно от неминуемой смерти ратники по возвращении в Устюг действительно построили церковь, но не во имя его, а в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба и великомученика Георгия. Но эта церковь, как бы в наказание за прислушание повеления праведного Прокопия, 1 августа 1490 года сгорела от молнии. Тогда устюжане, в другой раз ходившие для защиты Нижнего от татар, при возвращении домой нарубили на берегу реки Сухоны лесу, приплыли на нем в Устюг и в 1495 году построили из него новую церковь во имя уже праведного Прокопия на 192 году после его представления, так как к тому времени святость его была засвидетельствована многими чудесами. С этого времени чаще стали являться исцеления и чудеса от его гроба. Московский собор 1547 года причислил праведного Прокопия к лику святых и установил совершать ему память 8-21 июля.